Глава 17. О правде большой и малой. Мечислав шагнул вперед. Голубые глаза вождя пытливо разглядывали его. «Вот не могу решить, Вятич», – медленно сказал он, меря Мечислава взором. «Ты больше мне должен, или я тебе?» «Это ты неплохо придумал, вождь», – отвечал Мечислав, сын Ежеслава, меря Русина взглядом в ответ. «Толковать с купцами про правду и кривду, а с воином про долги». «Ты знаешь, с кем говоришь, Вятич!» – негромко произнес Седоусый, упираясь в Мечислава ледяным взором единственного глаза поверх правого плеча вождя. «А ты знаешь, с кем говоришь ты?» «Конечно, до такой пурги на Карачун!» Праздник середины зимы, зимний солнцеворот. Во взоре Мечиславу было далеко, но старался он честно. «Я Мечислав, сын вождя Ежеслава, и не стоит разговаривать со мною, как со своим отроком!» «Сын вождя?» Хмыкнул молодой дружинник, стоявший о боксе Даусова. «И где ж твоя дружина?» «Я сам себе дружина», – яростно отчеканил Мечислав. Видят боги, за последние дни он уже устал от этих слов, но ведь его все только об этом и спрашивали. Справа фыркнули. Мечислав гневно повернулся туда и наткнулся на веселый взгляд Вольгости. Тот, нисколько не смутившись, подмигнул знакомцу. «Ты, Вольгость!» – негромким голосом сказал Одноглазый. Негромким, но голос его звучал вытягиваемый из сапога плетью. «Еще найдешь повод посмеяться. Погоди, сразу после Вятича будем говорить с тобою». Улыбка Вольгости растаяла быстрее, чем снежинка в дыму костра. «Так что же мне с тобою делать, сын вождя?» Снова заговорил Русин золотой серьгою. «Из-за тебя мы слишком рано выдали себя, подступая к торгу. И за это тебя стоило б наказать. Но мои люди говорят, что ты спас мне жизнь. И будет бесчестием не наградить тебя». «Кто ты, чтоб наказывать меня или награждать?» – негромко спросил Мечислав. «Я не твой. Мне нет дела до тебя и твоего суда. Я пришел сюда спасать женщин своего народа. Женщин из села, что было под моей рукою. Их увели хазары. Я хочу их спасти. Ничего другого мне не надо. А идти за ними, похоже, придется в хазарскую землю. Хочешь меня наказать? Отпусти меня. Потому что я не знаю, сумею ли я их вызволить. А жить не сделав это, я не смогу. Хочешь наградить? Отпусти меня. Мне не нужно другой награды, кроме того, что мне дали возможность спасти их или погибнуть, спасая». Стало тихо. Русины смотрели на Мечислава и смотрели как-то странно и молчали. Молчал и их вождь, с золотой серьгой в ухе. Молчал и смотрел вниз, а потом поднял глаза на Мечислава. И тот понял, откуда принесло искры, блестящие в глазах его дружинников. Потому что увидел костер. «У меня сын вождя. Если тебе наказание тяжелее и награда выше, ты идешь драться против стражников и торговцев рабами. Я поставлю тебя против всех полчищ и Тилькагана. Ты хочешь освободить нескольких невольниц. Я дам тебе спасти всех. Всех, кого уже увели, и всех, кого хотят увести еще. Я предлагаю тебе место под моими знаменами». Также негромко ответил человек с костром в глазах. «Всех? Как это всех?» «Хазария». Солнце, встающее над нею из земель хвалисов и торков и закатывающееся за домом рекой, простершую жадную пятерню кагановой звезды Отвеси. Здесь не весь деревня, а весь племя, современные вепсы в восточных источниках Вису. В полуночных лесах до Хвалисского моря и Косожских гор, считающие бойцов не сотнями даже, не тысячами. Десятками тысяч, наступившая на шею племенам и народам, бесчисленным как песок, сжавшая по-хозяйски перепутье едва ли не всех торговых дорог, какие ни есть на земле, с каждой взымая мыто. Чудо-юдо, чьи хищные головы застят солнце, чьи пасти ежегодно жрут жизни и судьбы людей, а то и целых родов. Снеси одну, чиркнет страшилище пальцем в пламени золота и драгоценных камней, и на месте отрубленной головы вырастет новое, а то и две. Кем? Кем надо быть, чтобы не мечтать о его погибели? Мечтает-то мало не всякий, кто знает о Хазаре и сам притом не хазарин, а самому собираться уничтожить его. Кто ты, Русин с кострами в глазах? Ты сумасшедший? Русин захохотал. Золотая серьга с жемчужинами и красным камнем закачалась в мочке, и Мечислав понял, что последние слова произнес вслух. «Ну, дядька...» Русин повернулся к Седоусому. «Как тебе это нравится? Меня называют сумасшедшим парень, вздумавший лезть хазаром в пасть за несколькими девками». Взгляд единственного глаза Седоусова дядьки ясно засвидетельствовал. Это не нравилось ему никак. Совсем. Если бы не молодой парень с золотой серьгой в ухе, которому одноглазый старый хищник по какой-то не очень понятной Мечиславу причине подчинялся, Вятич бы дорого заплатил за свои слова. А Мечислав вдруг вспомнил, что перед ним сидит человек из народа, до появления которого в этих местах держава каганов казалась не то что несокрушимой, неуязвимой. Долетали какие-то слухи о том, что где-то, на полудне, хазарский меч бывал и выбит из смуглых лап, но не тут, не на севере. Здесь казалось, что власть хазар навсегда. А потом, откуда-то с полуночи стали приходить небольшие ватажки странных людей на ладьях. И славянские народы, славшие живую дань Итилю, один за другим оказывались каганам в покорности, один за другим переставали посылать своих светлокосых дочерей в руки торговцев людьми, а наемники, посланные усмирить дерзких, встречались с живою стеною красных щитов с соколом и ергой. Когда отпал далекий Киев, в Итиле даже, говорят, не обеспокоились, тем паче, что новые хозяева полян увязли в войнах с соседями, а потом и вовсе погибли от рук вождя-соплеменника, склоки дикарей. Скоро можно будет снова послать туда людей за данью. Но новый, убивший прежних, вождь, которого звали освободителем и вещим, решительной рукой отнял у хазарей землю Радимичей и Северы и выгнал мытарей из земли Вятичей, спалив Казарь. Он ударил, и в прах легли белокаменные крепости, державшие за глотку славянские роды по левому берегу Днепра. Легли и не поднялись больше. Умер освободитель. Пришел новый вождь с суровым и грозным именем налагающего ига – Игоря. Каганат, ободренный удачей вероломной расправы с русским войском, что ходило хазарскими землями на Хвалисское море, на полдень, уверовавшись, что с Русью теперь покончено, направил на него печенежскую орду. Игорь разбил ее, а потом совершил то, чего никогда не было раньше. Вышел в степь и там, в открытом поле, где кунные люди от века были непобедимы, разбил кочевников, заставив высокие тьмы принести клятвы покорности Киеву, превратив врагов в оружие. Руси не впервые было совершать то, что могло остальным привидеться только в безумных мечтах. Русь не была неуязвимой. Она не отращивала новые головы взамен отрубленных, но окровавленная, разбитая, втоптанная в землю некованными копытами кочевой орды, сожженная греческим огнем, она вставала. Из крови, из пепла. Вставала и шла вперед, снова и снова делая то, что до нее полагали немыслимым. И если все русины были похожи на стоявшего вокруг Мечислава, а все их вожди, насидевшего перед ним, то в это можно было поверить. Никакой огонь не сожжет тех, у кого так горят глаза. «Так ты согласен?» – нетерпеливо спросил вождь с золотой серьгой. Мечислав молчал, потом он мучительно выговорил. Но там мои женщины, те, кого должен был защитить я. «Разве не ты попрекал меня, что говорю с тобою, как с купцом?» – нахмурился Русин. «Что же тогда делишь беду и правду на большую и малую? На свою и чужую? Рыжебородому Анбалу это позволительно, торговец и есть, но не тебе. Наш ведь меч носишь, русский!» – неожиданно добавил он, кивнув на устье ножен Вятича, под которым вздымал крыш, привезенный Радосветом меч. Мечислав молчал. Молчал, вспоминая лица Радки и Путилка. Молчал, вспоминая детские кости под покосившимися стенами и пятипалое клеймо, вцепившееся в деревянный лик оплошавшего чура. Молчал, думая, что сила, с которой он бился в земле Вятичей, сила, что разорила село Бажера, обездолила двух юных воинов, убила людей, навсегда оставшейся безымянной вески, только-только начинается здесь, а там, к полудню, ее полная власть на много дней пути. Думал, что он пошел по следам своей беды, пошел за ней, как за ручейком, и пришел в бескрайний разлив горя. Чужого? Разве такое горе может быть чужим? И уже своего ручейка не видать в этом страшном разливе. Он весь из таких вот ручейков. Ведь это, подумалось, и будет спасением Бажера, или местью за юную женщину. Но ждать... Но тратить хоть один день, а ведь не днем станет переход под стяг этого странного человека с костром в глазах. Ох, не днем. Боги, вразумите, пошлите знак. Я знаю, как выбирать между правдой и кривдой. Это даже селянин знает. Я даже знаю, как выбирать между правдой и жизнью. Но как выбирать между правдой и правдой? Кто бы подсказал? Дай мне время подумать, произнес он, не поднимая глаз, чтобы не встречаться взглядом с двумя кострами на лице странного русина. «Хорошо», – сказал Русин, и в голосе его сына вождя Ижеслава почувствовался отголосок разочарования. «Думай, сын вождя, но не затягивай с думами. Сегодня мы пойдем обратно». Мечислав отошел в сторону, усевшись на какой-то мешок, позабытый купцами. «Ну что, Вольгость, теперь твой черед!» С дружинником вместо вождя заговорил одноглазый дядька. Ночной знакомец Мечислава выступил вперед, понурив голову в волчьей прилбице. «Тебя послали снять часовых и взять языка, так?» Дядька говорил без крика, но холодно, твердо, с нажимом, будто ножом резал. «Так», — едва слышно ответил Вольгость. «Ты не сумел», — с огромным отвращением в голосе процедил дядька. «Даже найти часовых. Вместо этого устроил шумную драку. Спугнул Татей. Мы взяли не всех. Две барки ушли, а на них рабыни. Чья это вина?» Вольгость подавленно молчал, белый, как яичная скорлупа. «Восемь наших воинов полегли в битве. Восемь русинов. Можешь ты сказать, я не повинен в этом? Вот сейчас поднять голову, поглядеть мне в лицо и сказать, можешь?» «Нет». Это был не голос. Это был сухой хруст, с которым отдирают от раны присохшие, побуревшие от крови повязки. «Восемь плетей», — тише прежнего произнес дядька. «По плети, за каждого из погибших, и в отроки на месяц». Вольгость вскинул на одноглазого лицо. Мотнул головою, даже отступил на шаг. «Не хочешь?» – задралась горбом седая бровь над единственным глазом. «Так мы ведь никого не держим. Если ты не хочешь отвечать за себя, можешь идти на все четыре стороны». Рука Седоусова, уже сжимавшая рукоять, с косой из кожаных ремешков, очертила взмахом широкий полукруг. Вольгость постоял, закусив губу. Потом вдруг всхлипнул, сорвал с себя плащ, расстегнул и снял перевязь и пояс с оружием и начал сдирать кольчугу. Подошедшего помочь русин оттолкнул, что-то невнятно рыкнул из путаницы железных колец. Выпутался, уложил железную рубаху поверх плаща. На нее скинул чугу-стеганку и, наконец, белую вышитую по подолу, запястьем и груди рубаху. Дядька, уже стоявший у коновязи, приглашающий, кивнул Вольгостью на нее. Молодой русин подошел к коновязи и оперся на нее руками, подставив небу и ветерку голую спину. Вождь наблюдал все это без особого удовольствия, даже с печалью в глазах, но и не вмешиваясь. Наверное, по обычаям Руси одноглазый был в своем праве. Плеть рассекла вешний воздух и хлестнула через худую спину Вольгостя. На месте удара сразу вспух, чернее, а кое-где и пуская красные струйки, след ременной косы. С плетью одноглазый дядька явно не шутил. Лицо Вольгости дернулось и окаменело. Второй удар. Белеют пальцы, впившиеся в резной брус коновязи. Третий. Из угла рта Вольгости вдруг показалась вишневая капля. Губу прокусил, понял Мечислав. Думать о чем-то ином сейчас у него не получалось. Четвертый. Мечислав увидел, как от белых пальцев побежала по резному брусу тонкая трещина. А потом... Он увидел единственный глаз Седоусова прямо перед собой и с изумлением понял, что это он вскочил и вклинился между Вольгостем и плетью дядьки. «Хватит!» – услышал он свой голос. «Пошел вон!» – скучно сказал дядька и протянул руку отодвинуть. Вятич ни мгновения не сомневался. Отодвинет. Так отодвинет, что он, Мечислав, за дуб в виселицу откатится. «Сдурел Вятич!» – услышал он из-за спины охрипший голос Вольгостя. «Не лезь!» «Это и моя вина тоже», – решительно сказал Мечислав, глядя в холодный, прозрачно-желтый глаз Седоусова дядьки. «Мы дрались вдвоем, спугнули каганах вдвоем. Отвечать по справедливости тоже должны вдвоем. Если ты присудил 8 ударов за этот проступок, половина по праву мои». «Уй», – начал за его спиной Вольгость. Дядька на мгновение сместил желтый взгляд с лица Мечислава за его плечо. Этого хватило, чтобы парень замолк. Потом снова поглядел на Вятича. «Кто ты такой, чтобы я тебя наказывал или награждал?» По обыкновению негромко произнес он, глядя Мечиславу куда-то над переносицу. «Ты не наш. Тебе нет дела до нашего суда, а нашему суду до тебя». Мечислав, получив в лицо свои собственные слова, на мгновение онемел. Потом рыкнул что-то, и ему самому не очень понятное содрал с себя плащ. Ему-то было больше нечего. Его рубаха да стёганка сохли у берега, рядом с баркой, и уставился в желтый глаз Седоусова яростно выжидающе, уперев руки в бока. На вытянувшееся от изумления лицо Вольгостя Мечислав не обратил внимания. Седоусый глядел на них обоих равно невозмутимо, потом перевел взгляд на молодого вождя. Тот, едва скрывающий усмешку, шевельнул плечом, потом кивнул. Взгляд дядьки переместился на Мечислава, и Седоусый впервые за недолгое время их знакомства улыбнулся. «Неудивительно, — подумал Мечислав, — что он так редко это себе позволяет. Ясное дело, от такой улыбки все враги разбегутся, но своя дружина, Пожалуй, первый. Все еще улыбаясь, одноглазый, перехватив мокрый от крови хвост плети, изгибом кожаной косы, гостеприимно постучал по брусу коновязием. Внутренне обмирая, Мечислав, стиснув зубы, ухватился за коновязь. Он собрался что-то сказать вольгостью, но тут первый раз свистанула плеть и стало не до разговоров. Рубаху ему выдали. Сухую. Правда, от крови она почти мгновенно намокла и присохла к телу, но иначе было б нельзя. Их вдвоем отправили на подмогу тем бывшим рабам, что обдирали да выкидывали в реку хазарское трупье. Над телами уже вилось немало мух, и подставлять им свежие следы дядькиной плети не хотелось ни вольгостью, ни внезапно вызвавшемуся ему вдольщике Вятичу. «Вот зачем тебе лезть было, а?» Наконец нарушил молчание вольгость, когда они брели к берегу по разоренному торжищу. «Зачем, зачем?» – усмехнулся Мечислав. «Ночью я не жадничал. Теперь твоя пора делиться пришла». «Ты про что?» «Сам же сказал не жадничать, когда каганы на нас бежали. Я и не стал, поделился. Ну а теперь тебе поделиться пришлось, только плетьми, а не хазарами». «А-а-а!» – протянул вольгость. «А хорошо, что ты с нами. Ты иначе в Итиль-город не попадешь. А ведь придется теперь». «Зачем?» Теперь пришел черед Мечислава таращиться на друга. Именно на друга. По-другому смотреть на этого русина сумасшедший искрой в глазах у Мечислава не выходило. Хоть познакомились они, пытаясь убить друг дружку. «Эх, Руда. Надо будет сходить на холм перед отъездом. Нож опять же. И шапка там же лежат». «Ну как?» Вольгость пытался состроить сочувственное выражение лица, но в глазах плясали веселые шальные искры. «Я ж тогда еще сказал, что кто последний, тот и тилькаганов в задницу целует. Последний-то был ты, так что целовать тебе и придется. Остерегут хазарина крепко, так что только с нами, иначе никак». Мечислав замахнулся влепить за трещину уже неприкрыто посмеивающемуся вольгостью и зашипел от боли в спине. Хазарскую падаль, кроме той, что болталась уже на дубу, стаскивали к берегу. Там обирали и голыми отправляли в становую рясу. Раком в речке нынче предстояло раскабанеть непомерно, как заметил один из работавших тут же несостоявшихся рабов. Снятая с хазар, в основном сваливали в одну кучу рядом с берегом. Себе русские воины забирали только оружие, и то не все, да изредка украшения. Зато у вызволенных русинами полонян пазухи изрядно оттопыривались. Ратьмер с еще двумя русинами отвели барку на середину реки, да там и прорубили ей днище. Потом добрались до берега вплавь. Чтобы согреться, выбравшись на берег, присоединились к таскавшим и сбрасывавшим в воду мертвых каганах. «Эх, а спеть что ли, чтоб дело шло веселее?» – задорно вопросил вольгость, утирая пот. «Вот не надо, верещага!» – упредил один из приплывших с барки. «Знаем мы твои песни. Сейчас хазары мертвые вскакивать да разбегаться начнут, а нам их потом ловить да второй упокаивать». Хохотали все, и русины-дружинники, и даже освободившиеся за общую работой промеж ними освобожденные пленники. А громче всех сам вольгость. Только один, с маленькими глазками, острым лицом и каким-то пыльным цветом волос, оглянулся на пошутившего зло и смеяться со всеми не стал. «Зря ты так!» – отозвались с берега, где груду из хазарского добра, доброшенных палаток, обливали найденным в тех же палатках маслом, и обычным, коровьим, и каким-то крепко пахнущим, из маленьких глиняных кувшинок. «Верещага петь умеет, только надо, чтоб кругом сеча шла, и никому слышно не было». Грохнуло пуще прежнего. Не веселился один в остролице полонянник, но на сей раз причина у него была изрядная. Как раз в это время он с другим селянином собирался кинуть в рясу мертвеца хазарина с пробитым брюхом, и в остролице стоял внизу. От смеха напарник выпустил покойника, и из дыры в брюхе все хазарские потроха выплеснулись в остролице ему на ноги. Не сделав его и так, видать, от роду колючий нрав мягче, Ратьмер немедленно отправил обоих выше по течению, мыться. Тем временем куча с хазарским добром начала понемногу разгораться. Когда в воду уже скидывали последнюю мертвечину, к берегу подъехал вождь в сопровождении Седоусова, при виде которого Мечислав испытывал позабытое с отроческих лет желание встать кому-нибудь за спину. «Молодцы!» Похвалил вождь своих, с явным удовлетворением обозревая и бледнеющие сквозь речную воду хазарские тела и чадящую груду на берегу. «Рыбу да раков славно покормили. Давайте заканчивайте. Загостились мы в здешних краях. Пора и честь знать. А что до вас, добыча хазарская? Вот вам мое слово. Поедете с нами. Земли в моем краю хорошие, урожайные. Обживетесь? За семьями посылайте, у кого есть. Но они согласятся. Может, и отпущу, коли хорошо поработаете». «Значит, Хазары нас на работу себе угоняли, а ты решил себе на работу. И чем ты нам лучше хазар в таком разе?» Раздался резкий голос откуда-то из-за спин бывших пленников. Те задвигались, оглядываясь. «Это кто же там такой речистый?» – спокойно спросил молодой вождь. «Ты тогда уж сюда выходи, покажись, а то неудобно говорить невесть с кем». Толпа недавних хазарских пленников быстро разделилась надвое. Одни отходили с робостью, другие – Макуха, Дудора и прочие, этой ночью рвавшиеся драться с хазарами, даже с брезгливостью. На открытом месте остался один человек, и Мечислав не удивился, увидев уже знакомое остренькое лицо и маленькие колючие глазки под шапкой пыльно-серых волос. Остролицый огляделся сердито, на разошедшихся в стороны собратьев по несчастью. «Что, испугались его, да? А я не боюсь, я прямо скажу». «И как тебя звать прямого?» — усмехнулся вождь. — Спрятнем зовут, а Бирюком величают. Вскинув встрепанную голову, гордо представился остролицей. — Ну, что стряпень я заметил, а вот на Бирюка ты уж, прости, не похож, разве что на тех Бирюков, что из-под забора тявкают. Русин покачал серьгою. Возмущенный ответ остролицего потонул вали хохотом. — А теперь скажи мне, спрятень Бирюк. Теперь Русин вдруг заговорил резко и без усмешки в голосе, а голубые глаза стали холодными. «Разве тебя не привели сюда на веревке? Где раны, которые ты получил, отбиваясь от хазар?» «Да я...» Почти побавив, я взвизгнул горлопан, рванув на груди ворот рубахи. «Меня арканом, озим ахнуло. Потому только. А если бы... Я б тогда...» «А чего ж ты сегодня ночью не дрался, когда другие невольники бывшие оружие требовали? Где ты был? Вот что я скажу тебе, спрятень. Тебе и всем вам скажу. Я не хазарин, потому что я никого не неволю. Я не тащу на веревке. Я зову вас с собой. А кто не хочет, вон, хоть как ты, тот может остаться здесь и жить без меня и моих людей, как сумеет. И ты хорошо подумай, спрятень, потому что я терплю твои крики здесь, но там не потерплю ни криков, ни склок, ни поношений». У спрятня хватило ума на сей раз промолчать, опустив голову. «Из добычи? Вижу, вы себя и сами не обидели». Вождь снова улыбнулся. В ответ в толпе бывших невольников смущенно засмеялись. «Так из добычи дам вам на каждого нож. Одному на троих копье, щит да сулицу. Делить будете по жребию. Коней тоже дам. Но это уж на месте, когда беремся. Ясно вам?» Освобожденные полоняне в разнобой согласно загомонили, кланясь и благодаря. «Вождь, вдруг Мечислава словно кто-то подтолкнул. Хочу просить тебя об одной милости». «Ты еще не заслужил ничего, кроме плетей», — отозвался одноглазый дядька. «Этой милости я тебе и сам добавлю сколько угодно». «Пусть говорит», — сказал вождь, и одноглазый, хмыкнув, смолк. «Я не для себя», — настойчиво продолжал молодой вятич. «Там, на полночь, за бродом, живут молодой парень и мальчишка с 5 бабами и детьми. Остальной род вырезали хазары. У них нет коней, нет собак, оружия и того толком нет». «А если я их позову с собою, они откажутся», — понимающе и печально отозвался вождь. «Да, мой вождь, так и будет», — кивнул Мечислав. «Я предлагал им уйти во владение моего отца. Они и правда отказались». «Чего ты тогда ждешь от меня?» «Отряди человека послать им доброе оружие. Мы же взяли его немало. И коня, если можно». Вождь потрогал подбородок. «Что ж, можно и сделать. Где еще раз они живут?» Мечислав подробно объяснил про мертвое село, про столб с Иргой. Вождь и одноглазый дядька было удивленно приподняли брови, но вятич объяснил, что Иргу высек он, взамен каганы лапы. Вождь улыбнулся, и даже дядька шевельнул седым усом про место, где Ранова впадает в Верду, не забыв и про Коли в дне переправы, и про место, где повстречался с Радкой и Путилком. «Добро», – качнул, наконец, золотой серьгой вождь. «Сделаем». И тронул коня вперед. «Слышь, дружина, теперь нам с тобой еще за ножами на холм вернуться надо», — дернул Мечислава за рукав Вольгость, которого все, кроме князя и одноглазого дядьки, почему-то кликали Верещагой. «Как ты меня назвал?» — удивился Мечислав. «Дружиной?» — усмехнулся в ответ Вольгость Верещага. «Ну ты ж сам себе дружина, так? Хорошее ж прозвище». «А Верещага тоже прозвище?» — догадался Мечислав. «Ага», — безмятежно согласился Вольгость. «Петь он любит», – подсказал молодой дружинник, приглядывавший за костром из хазарского добра. «Но не умеет». «Клевета и навета», – Возмущенно отозвался верещага. «Чтоб вы понимали. Дождетесь, уйду к баянам вещему в ученики». «А Вятичу ты теперь подарок должен поднести», — продолжал дружинник. «Мне зачем?» — удивился Мечислав. «А это варяжский обычай», — пояснил уже сам Вольгость, озабоченно оглядывая себя. «Кто кому прозвище дал, тот тому и подарок делает. Ну, на удачу. Дельный, к слову, обычай. Подумаешь, прежде чем кличками кидаться». Оказалось, что двое стражников, ставших первыми жертвами ночного налета, так до сих пор и валяются под холмом. Настолько далеко никто из тех, кто собирал покойников, не заходил. Вороны взвились вверх и оттуда злобно бронили прервавших трапезу двуногих. «О!» – неожиданно воскликнул верещага, нагнулся над сбитым им в начале боя копейщиком и не без труда стащил с уже закоченевшей руки витое обручье. «Вот тебе подарочек. Носи на здоровье, дружина. Покойник-то мой, и обручье его теперь тоже мое. Да не жмись ты, ваше обручье-то вячеческой работы». Мечислав пригляделся. И впрямь вячеческой, витой, с зелеными стеклянными глазками на обоих концах, кто-то носил его, пока смуглая лапа не сорвала с покойника или не приведи боги пленника и не примостила себе на запястье. Что ж, за тебя отомстили, безвестный сородич. Мечислав решительно вдел руку в медное кольцо, становясь из просто вятича Мечислава, сына вождя Ижеслава, Мечиславом дружиной. Со склона холма он оглядел бывшее торжище, меньше суток назад казавшееся таким страшновато неприступным, как за эту ночь и утро перевернулась его жизнь. Вороны побывали и здесь, морда верного Руда была уже крепко поклевана. Вольгость, виновато оглянувшись на помрачневшего Мечислава, вытащил нож из собачьего черепа и вытер траву. Нож Мечислава и его волчий колпак тоже обнаружились в траве неподалеку. В два ножа Вольгость и Мечислав выкроили дерн, раскопали, помогая ножам руками, яму. Не такую глубокую, как хотел бы Мечислав, но все же яму. Уж воронам-то в ней до пса будет не добраться, а звери могут и не забрести на вершину холма. Пусть вон у подножия харчуются. В молчании умостили в яму одеревеневшее собачье тело, присыпали землей и уложили обратно дерн. «Ошейник Мечислав оставил Руде. Это как оружие воину. Надо класть в могилу». Проговорил слова прощания слуге и другу, прося старого пса дать верной душе зверя доброе рождение. Впрочем, как знать, может, погибнув, защищая хозяина, Руда заслужил рождение лучшего зверинного. И в скорости где-то запищит в зыбке парнишка, который вырастет верным другом, храбрым бойцом и надежным защитником для тех, кто рядом. А ведь был еще вихрь. Мечислав вздохнул, выпрямился и засвистел. Не столько надеясь, что конь отзовется, сколько для того, чтобы хоть брошенным, без попытки найти, другом себя не попрекать потом. К радостному изумлению Вятича на свист отозвалось знакомое ржание, и когда он чуть не скатился вниз, увидел, как к нему несется, едва не сшибая с ног подворачивавшихся по пути дружинников, вихрь. Конь подбежал, ткнулся мордой в плечо хозяину, укоризненно фыркнул. «Вихрь! Вихрка, хороший ты мой!» – растроганно шептал Мечислав, гладя голову и шею лесного конька. «Каэму эды бээх!» – раздался поблизости крик. Кричал совсем молодой парень, мальчишка. Ни выговор, ни слова Мечиславу знакомы не были. «Смотри, дружина, печенежка сюда торопится. Не за твоим ли коньком?» – подал голос Вольгость, всю встречу Мечислава с его скакуном, почтительно простоявшего в стороне. «Каэму эды бээх!» «Байхэ фасэфтон!» В голосе мальчишки-печенега «Был бы вятич», сказали бы, отрок по третьему-четвертому году. Звучало подлинное отчаяние. С почти голыми еще руками и плечами степнячок ехал сквозь толпу русских дружинников, вертя головою завязанными, по обычаю своего племени, в узел на макушке черными волосами. Спрашивает, где конь его? Жалуется, потерял. В полголоса пояснил Вольгость. Однако, в этот самый момент зеленые глаза юного печенега углядели Мечислава с вихрем. Поток слов, обрушившийся на Мечислава, Вольгость переводить даже не пытался, но все и без того было ясно. Вятича обвиняли в похищении его собственного коня, возомнившего себя владельцем вихря печенега. «Сейчас долго орать будет», – напоказ зевнул Вольгость. «Эти еще ничего, которые высокой тьмы, которые низкой». Те совсем беда. Начнут глотками мериться. На всю степь слышно. Парусины, собравшиеся вокруг, разглядывали кричащего мальчишку-печенега с тем же ленивым любопытством, будто сытый волк, разоряющийся у самого носа сойку. Бывшие невольники из-за их спин решили себя окрикать кочевника. «Эй, Степной, ты чего-то шумишь много!» «Волю ты словам не давай, печеный! Нынче не ваш верх!» В это время подъехали еще двое. Бородатый Янал, который был толмачом при вожде русинов, и третий печенек, постарше кричавшего, но гораздо моложе Яналом. Послушав юного соплеменника, со своим тот говорил гораздо спокойнее, Янал отрубил несколько резких слов, в упор глядя на никнущего с каждым его словом мальчишку. Тот даже сунул ноги в стремена. Мечислав успел заметить, что вне боя печенеги стременами почти не пользуются, сидят в низком седле, подобрав под себя ноги, и, наконец, понуро отправился прочь верхом на своем рыжем коне. Тем временем Янал повернулся к Мечиславу и Вольгостю. «Ионный сын моего народа глуп», – произнес печенек, вроде бы извиняясь, но глядя поверх колпака Мечислава и прилбицы верещаги. «Сыну моего народа следовало бы понять, что это конь Саклаба. Янал сразу понял. От сына Бечи конь может уйти только к своему хозяину». С этими словами старший печенек развернул коня и двинулся вслед за мальчишкой-сородичем. «Вот же лошадники!» – ухмыльнулся дружинник русин, наблюдавший за спором, жуя травинку. «Удавятся, но не признают, что кроме них, кто коням мил быть может». Тут вдруг подал голос второй из молодых степняков, еще не отправившийся с Яналом. «Это вас нынче били плетью». Славянской речью печенек владел почти так же хорошо, как Янал. Желтые глаза надменно смотрели на Мечислава и Вольгостя. «Я об гоблинокожих следовало послать за часовым одного из сынов Бечи. Никто из сыновей Бечи не сделал такой глупости. Сыны Бечи – лучшие разведчики в степи». Из толпы дружинников насмешливо засвистели. «Сын Бечи хорошо знает русскую речь», – вкрадчиво проговорил Вольгость, оттирая Мечислава в сторону. «А такое слово «зануда» известно сыну Бечи?» «Тану зоба известно такое слово». Молодой кочевник, казалось, рассматривал холм за спинами Вятича и Русина. «Тану зоба слышал много русских слов. Вот есть такие слова. Захлопните пасть». «О-о-о!» – почти пропел. Казалось, уже забывшие плети Вольгость, начиная неторопливо подворачивать рукава рубахи. «Эта штука сложная, ее на словах не растолкуешь. Давай лучше руками покажу». «Тону зоба!» – повелительно окрикнул Янал, поворачиваясь в седле, и рассыпал еще несколько слов. «Хорс, баб!» – отозвался юный печенек и стал разворачивать коня вслед за старшим. И даже не попрощался, грустно заметил Вольгость. «Ну, доведут боги, свидимся». «А чем от них так несет?» – поморщился Мечислав. «Вроде от черных хазарь вонь посильнее, а не такая». «Да хазарскими же патлами и несет. Видел? Клочья лохматые у пояса висят». «Ну?» «Баранки гну. У печенеков обычаи. Они не как мы. Не головы от побитых собирают, а только кожу на голове выше ушей». Это не совсем выдумка. Скифские племена, к которым восходят высокие печенеги, по свидетельству Геродота, действительно снимали с врагов скальпа. Должен заметить, что в отличие от прославленных Фенимором, Купером и Карлом Маемом, отважных сынов прерий, скифы-кочевники снимали скальпы с убитых в бою врагов. Нет никаких упоминаний, чтобы скифы поступали так с женщинами или детьми, тем более заживо. «Так это чего ж?» Мечислава даже замутило. «Не, ну, головы в его роду сами с хазар собирали и на колья навешивали. Так не на одежде же их носили. Это они сейчас с голов хазарских волосы с кожей поздирали и на пояса привесили?» «Ну да», – кивнул Вольгость. «Да ну их! Эх, красавец у тебя конь!» Мечислав на это ничего не ответил, только усмехнулся, не без гордости потрепав мохнатую шею конька. Ясное дело, что на высокорослых печенежских скакунов вихарку не походил. Но это был его конь, друг.